Глава 12. Проведя ночь в лихорадочном беспамятстве, бесконечно засыпая и просыпаясь, под утро я встала совершенно разбитой. 5:41 показывали часы на мобильном. Это была, пожалуй, самая долгая и кошмарная ночь в моей жизни. Я заставила себя подняться с постели и сходить в душ. Вместе с этим сменила повязку на руке на пластырь, который нашла в рюкзаке. Судя по стоявшей в доме тишине, Митчеллы еще спали. После душа стало легче, и даже казалось, будто мне удалось смыть с себя неприятные остатки вчерашнего вечера. Воспоминания о произошедшем вызывали дурноту. Когда я вернулась в спальню, то поняла, что мне физически тяжело находиться в этой комнате и в этом доме, осознавая, что за стенкой находится Элиас, а за дверью напротив Алекс, который не знает о том, что случилось, а если узнает, мне срочно нужно было развеяться. Было ли хорошей идеей вызвать такси в 6 утра и уехать, не предупредив Алекса? Оставить ему записку? Написать СМС? А что, если у него не выключен звук на мобильном, и он проснется? Он ни за что никуда меня не выпустит, пока не выяснит, в чем дело. Я все же собралась и вызвала машину, решив написать Алексу позже, чтобы дать ему возможность выспаться. Перед выходом заглянула в гостиную, которая была все так же завалена мусором. Мысленно извинившись перед Глорией, я вышла из дома и села в такси. Сначала я попросила сонного и хмурого водителя ехать куда-нибудь, но позже остановила выбор на Нолкресте. Во-первых, до него было проще всего доехать по дороге, которую выбрал таксист, а во-вторых, в такой ранний час в этом маленьком парке можно было застать только бегунов и собачников. Водитель высадил меня на небольшой парковке, прилегающей к парку. Я расплатилась и двинулась в сторону зелени, чистого воздуха и тишины. Узкие тропинки проходили через весь Нолкрест и закольцовывались в круги, оттого казалось, будто бы в парке оставил след НЛО. Я пошла по одной из тропинок и вспомнила, что в последний раз была здесь с Лиз на рождественские каникулы. Твоя подруга довольно мила, но слишком отчаянно пыталась произвести на меня впечатление. Внутри все напряглось. Я приехала сюда, чтобы развеяться и освежить мысли, а не думать об этом. Но это было невозможно. Все мои вещи остались в доме Митчеллов. И я прекрасно понимала, что спустя несколько часов умиротворяющего единения с природой мне так или иначе придется туда вернуться. Навстречу по тропинке бежал высокий спортивный парень в наушниках. Приблизившись, он подмигнул мне и двинулся дальше. Я неспешно шла вперед, глядя по сторонам и глубоко дыша. «Ты делаешь моего брата слишком счастливым, чтобы он поставил тебя в один ряд со всеми его предыдущими подружками. Еще вчера я была бы искренне рада тому, что Алекс счастлив рядом со мной. Но сейчас мне чего-то хотелось выть. Кого я обманывала? Я прекрасно знала, из-за чего я хотела выйти. Твое появление здесь было ошибкой. Твое появление в жизни Алекса было ошибкой. Слова Элиаса не могли быть правдой. Он сказал это лишь для того, чтобы снова вывести меня из равновесия. У него всегда прекрасно это получалось. Я не перестаю думать о тебе ни на минуту с того самого момента, как ты появилась на пороге нашего дома. Я остановилась и прикрыла глаза. Элиас определенно издевался надо мной. Возможно, это было испытанием для меня. Он хотел проверить, насколько я верна Алексу. Неужели он полагал, что я соблазнюсь на него? Я открыла глаза. С губ сорвался нервный смешок. Элиас Митчелл. Влюблен в меня. Какая же я была идиотка, раз могла поверить в это. Больше вероятности симпатии со стороны Элиаса мне не понравилось чувство, всколыхнувшееся от осознания невозможности этого. Разочарование. Я чувствовала грёбаное разочарование. Какое мне дело до того, что испытывал ко мне Элиас? Он был всего лишь братом моего парня и таким побочным эффектом наших отношений. Я хотела лишь, чтобы он знал, что я искренна с Алексом и хочу быть с ним, что мне можно доверять, что я не заслуживаю того, чтобы со мной обращались так, как обращался Элиас. А что если... Нет. Нет, нет, нет. Мне захотелось зарычать от мысли, пришедшей в голову. Мысли о том, что я не стремилась показать Элиасу, что я хорошая девочка, а лишь прикрывалась этим потому, что меня неосознанно тянуло к нему. Я стиснула зубы и пошла дальше. Быстро, не глядя по сторонам, заглушая внутренний голос. И это исключено. Я всего лишь начала накручивать себя под давлением услышанного накануне. Мне не нравился Элиас. Мне не мог нравиться Элиас. Что в нем могло бы меня привлечь? Его хамское отношение? Его снобизм? Разве я похожа была на мазохистку? Я вспомнила, с каким недоверием он смотрел на меня в первый день нашего знакомства. Вспомнила, как грубо он прогнал меня со скамейки в саду. Вспомнила, как он каждый раз не упускал возможность намекнуть мне на то, что я глупая и что мое пребывание в доме Митчеллов нежелательно. А потом... Потом вспомнила, как он помог мне, когда я подвернула ногу. Вспомнила, как он поймал меня, когда я чуть не упала на заднем дворе. Вспомнила, как он разминал мне руку на занятии. «Линда Престон, ты отвратительный человек». Без остановки твердила я мысленно, и с каждой секундой мой шаг становился все быстрее. Казалось, что вместе со скоростью из моей головы вылетят и эти кошмарные мысли. Чувствуя, что начинаю задыхаться, я замедлилась. Это все глупости. Элиас Митчелл — манипулятор, а я зависима от его мнения, потому что он брат моего парня. Потому что он имеет влияние на Алекса. Раньше он прислушивался к моему мнению. Но в этот раз не помогли даже мои попытки внушить ему, что тебе от него нужны только деньги. Вот оно. То чувство, которое я должна испытывать. Ненависть. Злость на Элиаса за то, что посмел сказать подобное Алексу. Это была фантазия больного, замкнутого в себе человека. Это ревность. Элиас ревновал Алекса ко мне. Конечно, ревновал. Алекс был его другом все эти годы, а сейчас младший Митчелл уделяет все свободное время мне. Да еще посмел привести к себе домой. Все это время Элиас пытался отпугнуть меня своим поведением. А когда понял, что это не работает, решил придумать байку про то, что якобы влюблен в меня, чтобы проверить мои чувства к Алексу. «Чёртов Элиас Митчелл! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! Ненави...» Зазвонил мобильный. «Ох, Алекс! Линда, где ты?» Его голос ходил по тонкой грани между беспокойством и бешенством. «Алекс, прости, я хотела оставить тебе сообщение, но боялась разбудить. Где ты?» «В Нолкресте. Со мной все в порядке, я просто...» «Какого черта ты забыла в Нолкресте в 8 утра? Если скажешь, что внезапно решила заняться бегом и тебя неумолимо потянуло именно в этот парк, боюсь, что поверю в это с трудом». «Какой же я была ужасной. И жалкой. И бедный Алекс. Я захотела погулять». «В Нолкресте? В 8 утра?» — повторил он с надрывом. «Бог мой, Линда! Что произошло? Я тебя обидел? Надрался, как осел, и нагрубил тебе? Нет! Оставайся там. Попрошу Элиаса отвезти меня. Буду через 20 минут». Каких же немыслимых трудов мне стоило не ударить себя кулаком в грудь, чтобы успокоить нервно дрогнувшее при звуке этого имени сердце. «Я вернусь через час, клянусь тебе. Никуда не уезжай оттуда. Алекс!» Но он уже нажал отбой. Что же, я вполне заслуживала его ярость. Насколько сильно я была зла на Элиаса, настолько же сильно Алекс должен злиться на меня. Я поступила глупо, практически сбежала из дома и никому ничего не сказала. Но 2 часа назад я не могла оставаться там ни минуты. Мне было плохо. Мне было нечем дышать. Меня тошнило. Если Алекс простит меня, я буду бороться за него и за нас. Назло его брату. Мне плевать. Пусть Элиас исходит ядом, пусть утопает в своем презрении ко мне. Я докажу ему, что достойна Алекса и что он по-настоящему дорог мне. В ожидании я села на ближайшую к выходу из парка скамейку. «Линда!» — услышала я спустя обещанные 20 минут. Повернулась на голос и увидела бегущего ко мне Алекса. Моего Алекса. Самого прекрасного, самого нежного, самого доброго Алекса. Я поднялась ему навстречу, и как только он приблизился, обняла и прижалась к груди. Большой, теплой, надежной груди. Алекс тут же сомкнул вокруг меня руки. Я так волновался. «Прости», — пробормотала я. «Я должна была тебе написать». Алекс взял меня за плечи и, отстранив от себя, стал вглядываться в лицо. Он выглядел не слишком свежим после вчерашней вечеринки. Но мне меньше всего хотелось осуждать его после того, какие предательские мысли только что позволяла себе я сама. В его глазах читалась тревога. «Скажи честно, если я тебя чем-то обидел. Я прямо сейчас разбегу, размажу себе голову об дерево». Я улыбнулась. «Во-первых, ты ничем меня не обидел. А во-вторых, не стоит портить такое красивое лицо. Тогда почему ты приехала сюда? Тебе ли не знать, что девочки часто совершают нелогичные поступки?» Алекс едва слышно хмыкнул и снова обнял меня. «Пожалуйста, не исчезай так больше никогда. Я так сильно испугался, когда не смог до тебя достучаться, а затем обнаружил, что тебя нет. Прости. Не знаю даже, чем заслужила тебя. Неужели я настолько невыносим?» Я слабо шлепнула по его груди ладонью. «Дурак». Он засмеялся. «Пойдем в машину. Эля ждет». Внутри меня все окаменело. «Мы же едем домой?» — выдавила я. «Конечно. Или ты хотела куда-то съездить?» «Нет-нет, только домой». Я слабо улыбнулась и, держа Алекса за руку, двинулась с ним к парковке. Чем ближе мы подходили к машине Митчеллов, тем сильнее сдавливала мою грудь и тем меньше я хотела оказаться внутри салона. Стекла были затонированы, и потому я не видела водителя. Но мне хватало и знания, что Элиас находится в десятке метров для того, чтобы по моим внутренностям прошелся ураган. Внизу живота что-то неприятно засвербило. Алекс открыл для меня заднюю дверцу машины, и я оказалась наедине с Элиасом на расстоянии вытянутой руки всего на несколько секунд. за которой Алекс закрывал за мной дверь и садился рядом с братом. Этих секунд хватило для того, чтобы ярость, которую я пыталась развить в себе последние несколько часов, разлетелась в пыль. Как только села на заднее сиденье, я подняла глаза на зеркало заднего вида и наткнулась на взгляд Элиаса. Виноватый и обеспокоенный взгляд. Желчь подкатила к самому горлу, и я порадовалась тому, что ничего не ела утром. Я подвинулась к самому окну, чтобы в поле моего зрения не попадало водительское зеркало. «Нашлась беглянка», — весело произнес Алекс, усевшись впереди меня. Элиас ничего не ответил, завел машину и тронулся с места. «Слушайте, Глория же сегодня будет только вечером», — спустя несколько минут тишины произнес Алекс. «Давайте перекусим в каком-нибудь кафе». «Втроем», — вырвалось у меня. Алекс перегнулся через спинку сиденья, чтобы видеть меня. Его лицо сияло улыбкой. Похоже, он действительно загорелся этой идеей. «Плохой идеей». «Ага. Дома все равно сейчас шаром покати, а нам еще наводить порядок. Лучше было бы это делать на сытый желудок». Он подмигнул мне. «Пристегнись», — подал голос Элиас. Я сглотнула огромный ком в горле, образовавшийся при звуке его голоса. Голоса, который, как бы я ни хотела в этом признаваться, что-то надломил во мне своими вчерашними словами. Алекс закатил глаза и исчез за спинкой сиденья. Через пару секунд раздался щелчок ремня безопасности. «Ну так что?» — продолжил он. «Как скажете», — ровно сказал Элиас. «Этого спрашивать бесполезно». Алекс махнул на него рукой и выглянул ко мне с другой стороны сиденья. «Детка, вся надежда на тебя». «Я не знаю», — протянула я. «Если ты так хочешь...» Алекс шутливо свел брови. «Не понимаю, как так произошло, что двое моих самых любимых на свете людей оказались такими занудами?» «Решено!» Младший Митчелл вновь выпрямился. «Едем в Subway!» «Ты же понимаешь, что Глория убьет тебя, если узнает, чем ты питался?» Деловито поинтересовался Элиас. Алекс поднял в воздух указательный палец. «Ты слышал, что я сказал пару секунд назад? Я назвал вас своими самыми любимыми людьми. А это значит, что у вас нет никакого морального права сдавать меня Глории. После этого мы с Элиасом должны были бы весело усмехнуться». И я была благодарна старшему Митчеллу за то, что он сделал это, пусть и довольно натужно, за нас двоих. Алекс не умолкал ни на минуту всю дорогу до Subway и, казалось, совершенно не чувствовал парившего в салоне автомобиля напряжения. Хотя, быть может, и чувствовал, а потому пытался снизить градус бессмысленной болтовнёй. Во время очередной глупой шутки я протянула руку и погладила его по плечу. Алекс взял мою ладонь и прижался к ней губами. Могу поклясться, что услышала шумный вздох Элиаса. «Лесси, притормози-ка там!» Внезапно воскликнул Алекс. Старший Митчелл проехал несколько десятков метров и завернул на парковку возле скопления маленьких магазинчиков. «Я сейчас». Никто не успел сказать и слова, как Алекс выскочил из машины и оставил нас с Элиасом одних. Я продолжала прятаться от зеркала заднего вида за передним пассажирским сиденьем, но мне было видно спину Элиаса. Он полностью открыл свое окно, оперся на него локтем и прикрыл ладонью рот, смотря через дорогу, в сторону, куда убежал Алекс. Его правая рука лежала на ручке коробки передач. Я нажала на кнопку стеклоподъемника, чтобы тоже чуть приоткрыть окно и глотнуть свежего воздуха. Алекс чуть с ума не сошел. Я с недовольством посмотрела на свою дрогнувшую руку. Я не хотела, чтобы он со мной разговаривал. Не хотела разговаривать с ним. Не сейчас. Я поступила неразумно. Мой голос звучал так же равнодушно, как и голос Митчелла, хотя ладони начали потеть. Впрочем, как и всегда. Я резко повернулась к Элиасу, продолжавшему смотреть в сторону. Хорошо, что у меня не было возможности увидеть свое отражение, потому что мои щеки наверняка пошли багровыми пятнами. Ты не представляешь, как сильно я от тебя устала. От твоих насмешек, твоей грубости, твоей... Я запнулась и тяжело задышала. Знаешь, почему я сбежала сегодня в парк? Потому что физически не могла находиться в одном доме с тобой. Поза Элиаса оставалась такой же расслабленной, но я заметила, как побелели костяшки пальцев, сомкнувшихся вокруг ручки переключения передач. А я распалилась не на шутку, ругаясь с его затылком. «Тебе плевать на чувства других. Ты не задумываешься о том, что твои слова могут причинять боль. Ты с самого начала только и делаешь, что колешь и колешь и колешь меня словами». Митчелл чуть склонил голову. «Пусть другие считают тебя обаятельным, внимательным, каким угодно, Элиас Митчелл, но для меня ты просто ужасен». Алекс возвращается. Спокойно произнес он. «Клянусь, если бы рядом со мной было что-то тяжелое, я бы огрела этим Митчелла по голове». Элиас выпрямился и закрыл окно. Я устало вздохнула и откинулась на спинку сиденья. Мне вновь стало видно водительское зеркало. В нем мелькнули покрасневшие глаза Элиаса. Я зажмурилась. Я только что довела до слез Элиаса Митчелла? Нет, это часть его игры. Пора было уже привыкнуть. Но все равно где-то глубоко внутри что-то дрогнуло в бессильном отчаянии. Передняя дверца открылась, и в машину сел Алекс. Он обернулся ко мне и с широкой улыбкой протянул круглую розовую коробку. Я переводила удивленный взгляд с коробки на парня и обратно. «Держи», — шепнул он заговорщически. Я взяла коробку. «Открывай». Было видно, что ему не терпится увидеть мою реакцию. Я медленно стянула крышку и не удержалась от улыбки. Внутри в куче тишью лежал с десяток киндер-сюрпризов. Примечание. Тишью. Вид оберточной бумаги. «Алекс», — умиленно протянула я. Алекс всегда дарил мне похожие наборы сладостей, когда замечал, что со мной что-то не так, и хотел поднять мне настроение. Он протянул руку и ласково провел по моим волосам, чтобы моя малышка не грустила. «Спасибо», — шепнула я, подняв на него взгляд. Улыбка Алекса стала еще шире, если такое вообще было возможно. Но только после еды. Он щелкнул указательным пальцем мне по носу и уселся на свое место. Если бы кто-то в этот момент решил измерить мой эмоциональный фон по шкале Рихтера, то, думаю, баллов 8,5 там набралось бы точно. «Элис, тебе как ты любишь что-нибудь пресно-безвкусное?» «Мне все равно. Пойду пока займу место». Старший Митчелл явно чувствовал себя не в своей тарелке в помещении кафе фастфуда. Зато Алекс будто попал в свою стихию. Он взял меня за руку и потянул к кассе. «Я буду сэндвич с тунцом, а ты?» Я пробежала задумчивым взглядом по меню. «Может, с ветчиной?» «Отлично. Элису возьмем овощной. И побольше горчицы». Алекс весело хмыкнул. Я обернулась на столик, который занял старший Митчелл. Элис уперся локтями в стол и задумчиво смотрел перед собой. «Может, все же возьмем ему нормальный? Все-таки он тоже ничего не ел». Алекс взглянул на меня, приподняв брови. «С каких это пор ты начала жалеть Лесси?» Я неуверенно улыбнулась и пожала плечами. Алекс наклонился и чмокнул меня в щеку. «Твоей добротой нужно делиться». «Если бы ты только знал, что я наговорила твоему брату 15 минут назад», — подумала я. «Скажи спасибо Линде, что уговорила не брать тебе горчично-овощной сап», — заметил Алекс, подходя с подносом к нашему столу. Элис окинул еду скептическим взглядом, ясно говорившим о том, насколько ему безразлично, сэндвич с индейкой перед ним или кирпич. Насмотревшись на аппетитные сэндвичи и наслушавшись приятных запахов, я осознала, что ужасно проголодалась, особенно после пережитых стрессов, бессонной ночи и утренней прогулки. Мне все еще было тяжело находиться в такой непосредственной близости от Элиаса, но я старалась сосредоточить внимание на младшем Митчелле и на еде. Стоило отметить, что Элиас полностью меня игнорировал, лишь односложно отвечая на вопросы брата. После приема пищи и милых шуток Алекса мое настроение заметно улучшилось. Но его последовавшее за нашим выходом из кафе предложение меня вновь огорошило. Как только мы оказались на улице, Алекс выскочил вперед и развернулся к нам с возбужденно сверкающими глазами. «Слушайте!» «Раз уж мы, наконец, выбрались из дома, давайте сходим куда-нибудь еще. Мне пока совсем не хочется возвращаться». «Алекс, ну у вас же дома бардак». «Ну и что? Мы его убрать всегда успеем. На крайний случай вызовем клининг. Элиас, ты как?» Элиасу идея еще одной совместной поездки куда-либо явно не понравилась. Сведя брови, он смотрел на брата и, судя по всему, прикидывал, насколько готов отказать ему в веселье. В эту самую минуту мы со старшим Митчеллом впервые за время нашего знакомства были едины в одном мнении. Насколько это все не кстати. Но нам был дорог Алекс, и мы оба не хотели, чтобы он знал, что существовавший до этого между нами конфликт за последние 12 часов обострился примерно в 12 раз. «Смотря, куда ты собрался ехать», — сказал Элиас. Алекс хитро прищурился. «Это будет сюрприз. Ребят, ну давайте. Вы оба такие мрачные, что кажется, будто я спас вас из добровольного плена у графа Дракулы». Тут Алекс изобразил свое фирменное просяще-умоляющее выражение лица с приподнятыми бровями и сведенными трубочкой губами, на которые я всегда неизбежно велась. Элиас, видимо, тоже не смог устоять и потому, тяжело вздохнув, произнес: «Ладно, только надеюсь, это не окажется какой-нибудь парк аттракционов». «И все же это парк аттракционов», — недовольно резюмировал Элиас, когда мы спустя час стояли на парковке Диснейленд-парка в Анахайме. Всегда мечтал примерить на себя роль принцессы. Элиас вышел из машины и бросил поверх нее угрюмый взгляд на младшего брата. «Лесси, специально для твоей мрачной души есть дом ужасов, и мы туда обязательно заглянем. Но сначала пройдемся по аттракционам для нормальных людей». Алекс улыбнулся мне. «Мы что, будем обходить весь Диснейленд?» — спросил Элиас, когда мы миновали пропускной пункт и двинулись по узкой улице, вдоль которой были расположены невысокие яркие домики с магазинами и кафе. «Мы тут можем до вечера бродить». «Ну нет», — откликнулся Алекс и закинул руку мне на плечо. «Есть пара местечек, которые нам стоит посетить». Элиас, фыркнув, двинулся вперед нас, а Алекс склонился к моему уху и произнес: «Не представляешь, как я мечтаю, чтобы к нему привязался Олаф с предложением сделать совместное фото». «В Впервые за последние часы я искренне от души рассмеялась. Первым делом мы направились в локацию «Звездных войн», одной из самых любимых киновселенных младшего Митчелла. Имперские штурмовики, планета Батуу, дроиды, Хан Соло, световые мечи. Я отдаленно была знакома с миром «Звездных войн», но с удовольствием следила за Алексом, с безумными от счастья глазами, бегавшим от какой-то бесформенной горы к огромному кораблю, от корабля к странной круглой конструкции, а оттуда к аппарату с зеленым и голубым молоком. Элиас абсолютно не интересовался происходящим и лишь с недовольно скучающим видом смотрел по сторонам, следуя за нами. Алекс не смог уговорить его пойти на аттракцион, на котором нужно было лететь на космическом корабле под названием «Тысячелетний сокол». Пока мы с младшим Митчеллом играли роли пилотов и с довольными возгласами выполняли миссию, связанную с контрабандой, Элиас предпочел пройтись по местным сувенирным магазинам. Следующим пунктом нашего небольшого приключения оказалась водяная горка Гризли, на которую старший Митчелл также категорически отказался идти. После того, как мы вышли с горок с Алексом насквозь мокрые, я, кажется, даже поняла, почему он так рьяно отнекивался. Пока мы сидели и сохли в одном из многочисленных кафе, в котором смогли найти свободный столик, Алекс неспешно поглощал мороженое и внимательно смотрел на брата. Он так долго и пристально это делал, что Элиас не выдержал. «Что? Ты так и собираешься, как старый дед, просто ходить за нами по пятам и следить, чтобы мы не вляпались в неприятности?» — спросил Алекс, не отрывая от него взгляд. Элиас приподнял бровь. «Дай-ка тебе напомнить кое-что очень важное, Лекси. Именно ты выступил инициатором этой поездки». «Да ты сам ни за что бы не приехал сюда! Когда ты был здесь в последний раз?» Элиас наклонился к нему и сощурился. «Самое прекрасное время своей жизни, когда ты еще не умел ходить и разговаривать». Алекс ухмыльнулся и продемонстрировал ему средний палец. Элиас выразительно дернул бровями и откинулся на спинку стула. «Решено», — заявил младший Митчелл, когда доел мороженое и уже вытирал руки салфеткой. «Последний пункт назначения — дом ужасов. И ты...» — он ткнул пальцем в сторону брата. «Идешь с нами». «Если я иду на этот идиотский аттракцион, то ты идешь к черту». «Да хоть к самому дьяволу! Ты потом еще будешь вспоминать, как самый лучший в мире брат устроил тебе незабываемую поездку в Диснейленд. В прошлый раз-то ты, наверное, дальше карусели слоника Дамбы и не забирался». Элли скинул в него скомканную салфетку, а Алекс громко расхохотался. Тем не менее, старший Митчелл смиренно последовал за нами в дом ужасов. Мы отстояли в очереди порядка получаса и зашли внутрь группы не менее 30 человек. «А ты сам здесь когда-нибудь бывал?» — спросила я у Алекса, взяв его за руку. «Моя малышка боится?» Он поцеловал меня в висок. «Ну, если честно...» Неуверенно протянула я, косясь на зеркало, в котором не только отражались мы, но и мелькали какие-то жуткие тени и лица. «Не переживай, моей смелости хватит на нас двоих. И думаю, даже на этого». Он кивнул подбородком в сторону Элиаса с постным лицом, смотревшего на стену, которая вот-вот должна была отъехать в сторону. Деревянные панели разъехались, и все мы забились в круглое помещение с пугающими картинами на стенах. Кто-то из посетителей предположил, что это лифт. Заиграла громкая жуткая музыка и зазвучал женский голос, что-то говоривший на французском языке. «Что она говорит?» — спросила я. «Что сегодня посетителям стоит бояться не сам дом, а сногсшибательную красотку, которая наконец-то рискнула заглянуть сюда». С игривой улыбкой сказал Алекс. «А если быть точнее, ее оглушительных визгов. Ты это хотел сказать?» — парировала я. «Или ее искрометного юмора», — не сдавался парень. Ответить мне не дали пришедшие в движение стены. Казалось, будто пол уехал куда-то вниз. Открылись деревянные панели с противоположной от входа стороны, и мы попали в тесный для нашей группы коридор. Пока мы со скоростью улиток двигались дальше, музыка продолжала играть, а с картин на стенах на нас смотрели вроде бы и страшные, но больше комичные мертвецы, духи и вурдалаки. Элиас подошел к одной из картин, чтобы рассмотреть внимательнее. «Его нужно было в галерею отправлять», — пробормотал Алекс. «Я все слышу», — откликнулся брат, склонив голову, чтобы осмотреть изображение под другим углом. Алекс повернулся ко мне и, скорчив гримасу, передразнил его. Я прыснула. Очередь двигалась раздражающе медленно, и я даже предположила, что впереди произошла какая-то заминка. Спустя несколько минут выяснилась причина такой неспешности. Коридор уходил за угол и вел к калитке, за которой стоял контролер и пропускал людей к вагонеткам. Хотя стоял не то слово. Девушка все время шагала на месте, поскольку пол под ее ногами непрестанно двигался наподобие беговой дорожки. Мы уже почти добрались до калитки, как вдруг стоявшая за нами группа людей, желавших как можно быстрее занять места в вагонетках, резко двинулась вперед. Рука Алекса выскользнула из моей, и нас, состоявшим передо мной Элиасом, оттеснили. «Алекс!» — окликнула я, обернувшись. Из-за грохотавшей музыки либо он не услышал меня, либо я не услышала его. Тем временем толпа сдвинула нас к контролеру, рассаживавшему посетителей по вагонеткам парами. Дождаться Алекса не представлялось возможным, потому что дорожка, ведущая к вагонеткам, двигалась, а толпа людей сзади напирала. Подошла наша с Элиасом очередь. Он, не оборачиваясь, проследовал к вагонетке. У меня же было всего 5 секунд на то, чтобы неуверенно задержаться, а затем под недовольным взглядом контролера все же пройти вперед и занять место рядом с Элиасом. Я обернулась в очередной попытке усмотреть Алекса, но не смогла даже разглядеть лица людей, сидевших позади. Сверху опустилось удерживающее устройство, и вагонетки углубились в тоннель. Первые полминуты мы ехали в кромешной темноте. Вокруг продолжала громыхать пугающая музыка, и с разных сторон время от времени мигали слабые огни белых и синих фонариков. Я взялась за поручень перед нами и глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Затея с аттракционами перестала казаться мне такой забавной, как еще 5 минут назад. Я не видела ничего вокруг и не знала, где находится Алекс. Но самым страшным аттракционом было то, что я сидела плечом к плечу с Элиасом. Мне казалось, он воспользуется случаем и снова начнет меня за что-то отчитывать, но Митчелл хранил гробовое молчание. Над железной дорогой зажглись сделанные под старину люстры, которые были настолько мутными, что не давали никакой возможности что-либо рассмотреть. Но теперь я хотя бы понимала, в каком направлении мы движемся и куда будут поворачивать вагонетки. Над нашими головами раздался мерзкий скрипучий голос, говоривший о невиданных нами до этого момента ужасах. И мне было несложно с ним согласиться. Постепенно слева и справа начали проявляться жуткие картины, манекены, головы с пустыми глазницами и безмолвно двигающимися ртами. Позади послышался громкий шелест крыльев, заставивший меня вздрогнуть. Следующие несколько метров прошли относительно спокойно. Летающие по стенам призраки, карканье ворон и голограммы в виде жутких лиц и черепов меня мало пугали. Вдруг со стороны Элиаса резко зажглись лампы, и я снова вздрогнула, на этот раз еще и судорожно вздохнув. Лампы высветили клыкастую горгулью, неодобрительно качающую головой нам вслед. Дом ужасов использовал дешевый, но безотказно действующий прием — внезапность. Несколько метров относительной тишины, позволившей мне успокоить дыхание и в сотый раз задаться вопросом, зачем я во все это ввязалась, как по туннелю пронесся оглушительный гром и засверкали софиты, изображавшие молнии. Я и еще несколько человек взвизгнули, и будто в насмешку над нами следом послышался издевательский громогласный смех. Часто дыша, я изо всех сил вцепилась в поручень. Еще один такой прием, и наружу вместо меня выйдет бледный призрак, а мой труп останется здесь еще десятки лет пугать следующих посетителей. На мою впившуюся в поручень руку легло что-то теплое, и я чуть было снова не взвизгнула, но успела понять, что это всего лишь ладонь. Всего лишь ладонь Элиаса. Она всего лишь успокаивающе лежала на моей руке. На какую-то долю секунды я подумала, что в темноте перепутала 2 Митчеллов, и со мной в одной вагонетке все же ехал Алекс. Но я не перепутала, и со мной ехал не Алекс. Я чуть расслабила руку, позволив пальцам Элиаса проскользнуть под мою ладонь и крепко сжать ее. Молясь, чтобы моими действиями в эту минуту управлял адреналин от только что пережитого стресса, я стиснула ладонь Элиаса в ответ. Это были самые долгие, одновременно самые короткие 10 минут в моей жизни. 10 минут, которые мой сосед по вагонетке не отпускал мою руку и лишь крепче сжимал в моменты появления очередного монстра. 10 минут, в которые я почти не думала об аттракционе и лишь по инерции вздрагивала от громких звуков. 10 минут, в которые я пыталась понять, почему не отпустила руку Элиаса Митчелла. Почему не вырвала свою ладонь сразу же, как только он ее коснулся? Это же был Элиас. Тот самый Элиас, который не считался с моими чувствами. Тот самый Элиас, которому я сама нагрубила несколько часов назад. Тот самый Элиас, которого я ненавидела всей душой. Тот самый Элиас, который втайне рисовал мои портреты. Тот самый Элиас, который изображал недовольство, но всегда делал то, о чем его просили. Тот самый Элиас, который, несмотря на мои последние сказанные ему слова, взял меня за руку, чтобы мне не было страшно. На протяжении 10 минут моя ладонь находилась в его теплой и мягкой руке, и у меня даже ни разу не возникло желания влепить ему за это пощечину. Но 10 минут подошли к концу, и вагонетка выехала к свету. Я слабо пошевелила пальцами, демонстрируя желание все же быть, наконец, освобожденной. Прежде чем отпустить, большой палец Элиаса скользнул по тыльной стороне моей ладони, заставив меня встрепенуться. Как только рука Митчелла исчезла, я убрала свою ладонь с поручня. Вагонетки выехали в небольшой зал, похожий на тот, в котором мы в них забирались, но только уже без движущихся полов. Как только поезд остановился, удерживающее устройство поднялось и дало нам возможность выбраться. Выход был со стороны Элиаса, поэтому он поднялся первым и, не глядя на меня, протянул ладонь, предлагая помощь. Я посмотрела на его руку так, будто она в любой момент могла причинить мне вред. Хотя она уже причинила. И немалый. Причиняла на протяжении 10 минут. Я решила, что мне больше никогда в жизни не следует прикасаться к Элиасу Митчеллу, поэтому проигнорировала его предложение о помощи и сама кое-как выбралась из вагонетки. Элиас резко опустил руку и сделал шаг в сторону. «Ребята, это было что-то с чем-то!» — послышался голос Алекса. Выяснилось, что он сидел через вагонетку позади нас. Мы с Элиасом держались за руки, находясь в паре метров от Алекса. Меня замутило. «Линда, ты как?» Алекс подошел к нам и с тревогой посмотрел на меня. Его брат тоже поднял на меня взгляд. «Мне нужно на свежий воздух», — прохрипела я и прикрыла рот ладонью. Не той, которая держала руку Элиаса. «Пойдем». Алекс обхватил меня за плечи и повел вслед за постепенно рассасывающейся толпой. Его стараниями мы оказались на улице раньше остальных посетителей аттракциона, и я отошла в сторону, глубоко дыша. На улице было тепло и солнечно, что совершенно не вязалось с моим внутренним состоянием. Меня знобило и начала колотить дрожь. Я обхватила себя руками. «Детка, что с тобой?» Алекс обнял меня. «Ты так испугалась?» За нами из аттракциона вышел Элиас. Я поймала его серьезный взгляд, обращенный на меня, и отвернулась. «Да, то есть...» «Нет», — пролепетала я. «Сейчас пройдет». «Наверное, нам пора ехать домой», — заметил Элиас. «Да, конечно», — рассеянно произнес Алекс, все еще поддерживая меня. «Может, не стоит отнести тебя до машины?» «Глупости». Я выдавила улыбку. «Через пару минут буду в норме». «Линда, ты вся горишь!» Я заметила испуганный взгляд Алекса, брошенный на брата. «Здесь должны быть медработники». Элиас озирался по сторонам. «Пожалуйста». Я умоляюще посмотрела на Алекса. «Давайте уже пойдем к машине. Думаю, не развалюсь. Наверное, просто слишком много впечатлений за один день». Теперь уже я покосилась на старшего Митчелла, а тот увел взгляд. Я взяла Алекса за руку. Не той рукой, которой на протяжении 10 минут держала Элиаса. На этот раз в машине Алекс сел на заднем сиденье рядом со мной и всю дорогу не отпускал меня, время от времени гладя по волосам. Я положила голову ему на плечо и подняла взгляд на зеркало заднего вида. Оттуда на меня с тоской смотрели темные глаза Элиаса. «Может, ты отравилась сэндвичем?» Алекс сидел на моей постели, гладя меня по плечу. «А может, перегрелась на солнце?» — улыбнулась я. «Мне уже гораздо лучше. На самом деле мне стало лучше уже на подъезде к дому. Но Алекс чуть ли не волоком потащил меня в комнату и уложил в кровать. Зря ты не позволила вызвать врача». «Алекс, пожалуйста». Я протянула руку и положила ему на колено. «Клянусь, я настолько хорошо себя чувствую, что готова помочь вам с уборкой». «Ну уж нет». Было забавно наблюдать за тем, как Алекс пытался изобразить серьезность. «Тем более мы уже почти все разобрали. Мне нужно только помочь Элиасу вынести мешки с мусором». «А ты?» Он взял мою руку и поцеловал в ладонь. «Остаешься здесь и отдыхаешь». «Ну, Алекс...» «Остаешься здесь и отдыхаешь». Митчелл повысил голос и встал с постели. «Если что-то понадобится, кричи, пиши, звони. Я буду внизу, но скоро вернусь к тебе». Не то чтобы я горела желанием спускаться и вновь пересекаться с Элиасом, который всю дорогу до дома бросал на меня виновато тревожные взгляды, но оставаться сейчас наедине со своими мыслями мне хотелось еще меньше. Как только за Алексом закрылась дверь, я откинулась на подушку и уставилась в потолок. Как я могла еще 24 часа назад думать о том, что в моей жизни все наперекосяк, и переживать из-за того, что меня недолюбливает брат моего парня? Если бы только можно было вернуть время вспять и просто продолжить дремать рядом с напившимся Алексом до самого утра. В голове была каша. Элиас смотрит на меня презрительно, но намекает на то, что я ему не безразлична. Элиас все время высмеивает меня и попрекает, но у него увлажняются глаза, когда я говорю ему, что он ужасный человек. Элиас старается избегать моего общества, но берет меня за руку, когда я пугаюсь. Я подняла вверх правую ладонь и посмотрела на нее. Затем перевернула тыльной стороной и вспомнила, как ласково Элиас провел по ней пальцем. Рука сжалась в кулак, и я, стиснув зубы, с силой ударила им по одеялу рядом с собой. Зазвонил мобильный. «Линда, милая, привет! Как твои дела?» Мамин жизнерадостный голос на фоне заливистого лая Бруно вернул меня в атмосферу тепла и уюта. Прикрыв глаза и представив, как мама сидит на кухне за столом с кружкой чая и пытается ногой отодвинуть от себя пса, жаждущего поиграть во дворе с резиновым мячиком, я улыбнулась. «Все хорошо. А у меня отличные новости. Звонил отец. Завтра в ночь он приедет из командировки». Я распахнула глаза и села на постели. «Уже завтра? Он приедет всего на пару дней. Поэтому, если у тебя не получится, я ему все объясню. Ты с ума сошла? Как это не получится? Завтра же приеду. Только скажу Алексу». «Хорошо, дорогая, тогда мы с Бруно тебя ждем и целуем». «Ну, я целую, а Бруно лижет тебе пятки».